ГАЗ-51 вас приветствует, пока нас не чествуют. Вы неизвестны, но если честно, то нам не интересно мнение тех, кто не из нашего теста. И если скажут, сочиняйте плохо, ответим в двух словах: нам похуй, советские тачки не глохнут, пусть все твари сдохнут, готовы человека грохнуть ради бабла. И самоутверждения, по нашему мнению, не вызывают презрения. Идущие по головам, выступая в хлам, показывают вам свое тупое чтение. Эти приступы мигрени вы считаете творением? И если скажут, наши тексты это лажа, будут мазать нас сажей СМИ, то дважды повторять не будем даже. Мы это мы ненавидим продажных, которые убивают умы, считая, что правы. Если скажут, что мир вам покажет красивой стороной, только плати головой, мы вам скажем: не верь, сука, продажным, не иди за толпой, будь самим собой. Если скажут, что мир вам покажет красивой стороной, только плати головой, мы вам скажем: не верь, сука, продажным, не иди за толпой, будь самим собой. Правительство играет с нашим народом, скрывая правду, как вторую колоду. Они лишили нас хода, отобрав свободу. Год за годом кидают хлеб и воду, говорят, что любят родину, а сами продают ее за мани. Чем больше в их кармане, тем меньше нам с вами. Нам с вами, нам с вами. А блюстители порядка живут сладко, по непонятке собирают с нас бабки, и все взятки гладкие, им так хорошо, что ж, сука, гадко. Послушай, брат, не поддавайся системе, не иди за теми, кто играет всеми, будь своей теме, хватит тянуть это бремя, ведь пришло наше время.